Самая успешная пародия на Битлз. На Битлз, вообще говоря, было много пародий. От жесткого стеба Фрэнка Заппы до проекта The Rootles, который в конце 1970-х придумал Эрик Айдл из Монти Пайтон. Но самое главное началось 8 сентября 1965 года, когда в киношных изданиях Variety и Hollywood Reporter появилось следующее объявление. «Безумие! Кастинг, фолк и рок-музыканты-певцы требуются на актерские роли в новом телесериале. Постоянные роли для 4 безумных парней 17-21 года. Нужны энергичные типажи. Нужна смелость. Приходите на собеседование». Сноска. Тим от The Monkees. How the band created for TV conquered the pop charts. Biography. Объявление разместил продюсер Боб Раффлсон, который позже снимет 5 легких пьес и еще ряд фильмов с Джеком Николсоном, а также спродюсирует такую киноклассику, как «Беспечный ездок», «Последний киносеанс», «Мамочка и шлюха», но в 1965-м Раффлсон был пока не слишком успешным, если не сказать рядовым помощником продюсера на телепроектах. Идея снять сериал о музыкантах появилась у него еще задолго до того, как все узнали о Битлз. Но после их прорыва в 1964-м она стала выглядеть по-настоящему коммерчески перспективной. После того, как идею удалось продать подразделению Columbia Pictures, Раффлсон и его коллеги подумывали закастить в сериал полный состав уже существующей рок-группы The Lovin' Spoonful. Однако позже решили все-таки провести полноценный отбор. На объявление отозвались 437 человек, но только один из них в итоге получил роль в сериале. Остальных отобрали из молодых актеров и музыкантов, которые оказались где-то поблизости, скорее, по знакомству. Так или иначе, на роли музыкантов утвердили 4 парней с отросшими челками и базовыми музыкальными навыками. Сериалу и, соответственно, группе дали название The Monkees, столь же нарочито неправильно написанное слово, как и Beatles. В конце 1965-го была снята пилотная серия ситкома, а в 1966-м была получена заветная договоренность с телесетью NBC. Создатели сериала The Monkees поставили перед собой непростую задачу – сделать из 4 только что познакомившихся парней нечто похожее на компанию друзей – а главное, на настоящую функционирующую рок-группу. Сложность состояла, среди прочего, в том, чтобы добиться единого музыкального стиля. Несмотря на наличие господствующей моды, у парней были разные вкусы, которые плохо друг с другом сочетались. К тому же, не всем изначально хорошо подходили отведенные роли. Скажем, продюсеры решили, что один из вокалистов, Микки Долланс, будет параллельно играть на барабанах, чего он ранее не умел. Разумеется, были наняты сторонние авторы и продюсеры, которые сочиняли для Monkees песни, напоминавшие ранних Beatles. А играли за них первое время сессионные музыканты. Еще до премьеры шоу на NBC вышел дебютный сингл, который вполне понравился публике и сделал группу известной еще до первой серии. А когда первый сезон был в разгаре, вышел их дебютный альбом, взлетевший на вершину чартов. На первом месте в Billboards он продержался 13 недель. Песни в исполнении Monkees оказались вполне пригодными поп-номерами. Сериал продлился всего пару лет, а непрерывная карьера группы, не считая последующих реюнионов, только до 1970-го. Но все же они выпустили 8 полновесных альбомов и одну пластинку-саундтрек, успев зарулить и в популярный с 1967-го психоделический рок, и в надежное американское кантри. Пародия с оттенками мистификации превратилась в реальный феномен, являющийся равноправной частью культурной панорамы англо-американских 1960-х.